Глава 6. Олеся. Как я и предполагала, Демид не позвонил и не написал ни в воскресенье, ни в понедельник. Дальше ждать не было смысла. Пригрозив Лене внести ее в черный список, если не угомонится, я выдохнула и бросила все свои силы на то, чтобы забыть о случившемся или хотя бы поставить точку и выбросить из головы образ Демида. Получалось так себе. Но, наконец-то, наступил рабочий вторник, и я, запретив себе грустить, тщательно собралась для очередной поездки в резиденцию и подробного урока для Софьи об этикете в музеях и картинных галереях. Да, такой тоже есть, к ее возможному сожалению. «Олеся Викторовна, добрый день», — непривычно строго глядя на меня, произнесла супруга президента. «Здравствуйте, Ирина Николаевна». Пройдемте в мой кабинет. Мне нужно с вами серьезно поговорить». «Хорошо». Начало диалога мне совсем не понравилось. Обычно мать Софьи, если и обращала на меня внимание, то коротко кивала на бегу и продолжала заниматься своими делами. А тут... «Олеся Викторовна, скажите, вы внимательно читали условия трудового договора и правила поведения персонала в этом...» Ирина сделала паузу и изящно махнула тонкой рукой. «Доме». «Конечно, как иначе?» Я судорожно перебирала в памяти события нескольких последних своих визитов сюда. Но кроме чашки кофе на террасе в компании с Демидом, чтобы ему пусто было, ничего на ум не приходило. «В таком случае я вдвойне удивлена и огорчена». «Но приехали». «Ирина Николаевна, я не совсем понимаю. Может быть, действительно что-то упустила, но я всегда старалась действовать в рамках протокола». «Олеся, милая». Она разочарованно вздохнула, и я от раздражения еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Почему нельзя просто озвучить мою ошибку?» Ирина пролистала договор и сунула мне его страницы, где были подробно расписаны правила общения с семьей главы государства. Пункт 6. Прочтите, пожалуйста. Я, дружелюбно улыбнувшись, взяла бумагу и опустила глаза на список. Персоналу запрещается входить в личный контакт с членами семьи президента, в том числе вне территории резиденции, в нерабочее время. Вот тут я окончательно растерялась, ведь никогда ни с кем из Макаровых ни в какие личные контакты не входила. Вам понятен этот пункт? Более чем. «Но вы все же намеренно нарушили его, а теперь делаете глуповатый вид, будто ничего не произошло». «Простите, я непонимающе уставилась на президентскую жену. Боюсь, что не смогу. Я ни с кем из вашей семьи не входила в личные контакты. В этом я уверена на 100%. Ирина, глядя на меня, как на умственно отсталую девочку, жалостливо улыбнулась. «Я могу предположить, что понятие личного контакта для вас несколько иное, чем для меня. Но обед, ужин и часть ночи в компании с сыном президента – это все же нарушение. И какой бы талантливой преподавательницей вы ни были...» «О чем вы?» Я так резко вдохнула воздух, что закашлялась. «Какие еще обед, ужин и...» И тут до меня дошло. «Секретные секреты», — в памяти прозвучал голос Плотниковой. Ирина продолжала разглядывать мое лицо и медленно кивала. Внутри меня что-то треснуло и рассыпалось острыми осколками. Я подняла взгляд на первую леди и без каких-либо эмоций произнесла. «Он сказал, что работает здесь». «Олеся, у меня совершенно нет времени и желания разбираться, кто прав, а кто виноват. Я не воспитатель в детском саду, и мы не в песочнице. Женщина с такими свободными взглядами, как у вас, в любом случае не имеет права тут находиться. Пройдите в крыло для персонала, подпишите все необходимые документы, и мы закончим наше общение раз и навсегда». Победоносно расправив плечи, Ирина в последний раз высокомерно глянула на меня и вышла из кабинета. Я лишилась работы просто по щелчку пальцев. Слезы злости, обиды и уязвленной гордости жгли глаза, пока я с высоко поднятой головой шла за расчетом. А вот осознание того, что мной воспользовался целый всамделишный сын главы государства, накрыло меня уже по пути домой. Демид. Все воскресенье я потратил на составление списка юристов, с которыми был смысл пообщаться касательно брачного договора. Сколько стоили их консультации, мне было плевать, лишь бы нашли выход. Я ощущал себя попавшим в капкан волком, которому не оставалось ничего, кроме как отгрызть себе лапу. Ни голода, ни усталости я не чувствовал, пока не удовлетворился количеством ценной информации и контактов. Под вечер в голове мелькнула мысль написать Олесе на случай, если ей будет интересно повторить нашу схему, но я решил сначала разобраться с проблемами, а потом уже перевести фокус на дела интимные. В понедельник прямо в 8 утра разослал свой вопрос лучшим адвокатам столицы и, поглядывая на уведомления в телефоне, начал готовиться к рабочим встречам, хоть тут особых косяков не было. Но это скорее была моя личная заслуга. Клиентов я подбирал тщательно, золотых гор за сутки никому не обещал, зато гарантировал стабильность в планировании ими своих доходов и расходов на несколько лет вперед. Перемещаясь по центру Москвы между офисными зданиями и небоскребами от встречи к встрече, я отвечал тем, кто отреагировал на мой утренний клич о помощи. Большинству требовалось увидеть текст договора, но это означало раскрыть суть сделки, имена участников и, видимо, секрет уровня государственной тайны. Одним из последних, уже ближе к вечеру, мне перезвонил человек, от которого я уже и не ждал реакции. Даниил Волохов, занимавшийся преимущественно темными делишками чиновников и вчерашних бандитов, задал мне несколько уточняющих вопросов и устало вздохнул в трубку. К концу дня я ощущал себя примерно так же. «Демид, я ведь правильно понимаю, что ваш отец Алексей Макаров, наш нынешний президент?» «Даниил, я чувствую, что вы старательно избегаете четких ответов, но поймите, с первой секунды нашего разговора все озвученное становится частью адвокатской тайны, и я не имею права на ее разглашение, хотя, собственно, и не имею привычки обсуждать дела своих клиентов за их спиной. Сил сопротивляться и темнить у меня уже не было. Да, Даниил, вы все правильно понимаете. Хорошо. Даже если вам некомфортно поделиться со мной текстом договора, по опыту могу дать вам единственный стоящий совет. Какой же? Тщательно изучите условия расторжения и заключите этот чертов брак. А дальше действуйте в зависимости от ваших желаний. Если хотите насолить отцу за принуждение к сделке, вам придется самому нарушить договор. Но я понятия не имею, в каких вы с ним отношениях и каким образом он пожелает вам отомстить. Поэтому лучше, если вы заставите нарушить условия вашу вынужденную супругу, особенно если она вам совершенно не нравится. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы никто не догадался о вашей роли. Понимаете мою мысль? Я задумчиво смотрел в окно, стоя на кухне своей квартиры и следя за транспортным потоком далеко внизу. Пожалуй, да. Хорошая идея. Лучшая из всего предложенного за день. Рад, что помог. Сколько я вам должен? Нисколько. Я всего лишь дал вам совет, которым воспользовался бы сам, окажись я в подобной ситуации. Я удивленно уставился на экран телефона. От всех предыдущих юристов я незамедлительно получил счета к оплате консультации. А господин Волохов, бравший за свои услуги нехилые суммы, помог мне бесплатно? Ну, может быть, вам нужна помощь с инвестициями? На данный момент нет. Я просто не люблю выставлять счета за каждый свой чих. У меня есть дела поинтереснее. Я вас понял. Тогда большое спасибо за совет. Пожалуйста. Завершив диалог, я все-таки усмехнулся. Волохов явно имел навыки в маркетинге. Он банально прогрел меня на будущее, узнав, кто я такой на самом деле. И когда мне действительно понадобится адвокат, с высокой долей вероятности я, по его мнению, обращусь к нему, что, собственно, вполне логично. Я уже собрался было на радостях позвать Олесю отужинать со мной, как позвонил еще один из моих клиентов, и пока мы говорили, стало слишком поздно для каких-либо приглашений. Утром во вторник от помощника отца пришло короткое сообщение о необходимости явиться в среду в резиденцию для знакомства с невестой. Настроение сразу ушло в минус, и я весь день проторчал дома. Одним глазом пересматривал древние фильмы, а другим перечитывал все, что смог найти о своем будущем тесте Пахомове. Олеся. «Хватит реветь!» Лена прилетела ко мне домой, как только узнала о случившемся. «Не могу!» Под ее четким тираническим руководством я закинулась двумя бокалами вина и окончательно расклеилась. «Это так несправедливо!» «Когда в следующий раз соберешься переспать с незнакомцем, сначала позвони мне. Если бы я сделала расклад до вашей встречи, то наверняка там выпало бы однозначное «нет», но теперь уже поздно». Я вытерла слезы салфеткой и снова хлебнула вина. «Что мне теперь делать? Что я маме скажу?» «Сначала нужно успокоиться. Работу я тебе найду, это не проблема. А мама...» Лена пожала плечами. «Скажешь, что программа курса подошла к концу. Она же не станет допытываться и звонить Алексею Макарову с уточнением». «Она может». «Блин, ну сын президента!» «Замолчи. Жданова, я не буду ему звонить». Он тебя своими потрохушками подставил. И как вообще им стало известно о вашем свидании? Не знаю. Самое интересное, может, за ним охрана ездит или что-то такое? А чего мы тупим? Давай загуглим. Подруга схватила телефон и ввела в поисковик «Демид Макаров». Нормально. Что там? Я устало поднялась к холодильнику, чтобы достать еще один кусок сыра. «Вот мудак», — прошипела Лена и начала зачитывать текст статьи. Дочь промышленного магната Эдуарда Пахомова объявила о готовящемся бракосочетании со столичным финансистом Демидом Макаровым, который, по непроверенным, но часто обсуждаемым фактам, является старшим сыном президента от первого брака. Свадьба назначена на конец августа. Я захлопнула холодильник и обреченно ткнулась в него лбом. «Расклад, говоришь? Радужные перспективы?» «Блин, Лесь!»